Понятие исторической эпохи. Для описания исторического процесса и состояния развития общества, наряду и в единстве с категорией общественно-экономической формации, употребляется понятие исторической эпохи, которая является менее жесткой абстракцией, чем первая. Оно фиксирует периодизацию исторического процесса не в ее сущностно-логическом выражении, а в содержательно значимом, ориентируясь либо на тот или иной общественно-исторический процесс или явление в структуре формации, либо на саму формацию, выражающие и определяющие собой направление общественного прогресса в данный исторический период времени. Историческая эпоха характеризует содержание соответствующего периода с точки зрения ведущего для нее социально-экономического или культурного феномена, определяющего основные черты исторического климата, всего неповторимого духа данного периода, выявляющего вектор движения общества. Она может охватывать собой весь период развития той или иной формации, например, эпоха первобытно-общинного строя, эпоха феодализма и так далее, либо отдельные этапы в ее развитии, например, эпоха первоначального накопления капитала, эпоха империализма, эпоха перехода от капитализма к социализму и тому подобное. А с точки зрения культурного феномена, например, эпоха Возрождения, эпоха Просвещения и тому подобное. Итак, осмысление всемирной истории как единого процесса возможно с помощью категорий базиса и надстройки, общественно-экономической формации и соотносимого с последней понятия исторической эпохи. Но история человечества, как восходящий процесс его развития, выражается в закономерной смене общественно-экономических формаций, одним из прогрессивных средств которой является социальная революция.